12-й номер нашей программы. На арену действия проникает дедушка. Оркестр, сыграйте в таком случае что-нибудь не очень веселое. Прошу. С рынка Лёлишна вернулась усталая, до того усталая, что как села на табуретку, так и сидела. Дедушка спросил: «Что с тобой?» «Устала немного». «Ничего себе немного!» — возмутился дедушка. «Я вижу. Так вот, с завтрашнего дня я хожу на рынок, я хожу по магазинам. А сзади я на скорой помощи. В этом не будет необходимости. Выдержу». «Я тоже выдержу. Сейчас отдохну и начну готовить обед». «А почему не я?» «Потому что у тебя обязательно что-нибудь сгорит, убежит, уплывет, а потом будет плохо с сердцем. А скоро вернется Эдуард Иванович. Его надо накормить». «Нет, нет, так больше продолжаться не может», — разгорячился дедушка. «Я обязан о тебе позаботиться, а не ты обо мне. Я старше. Отныне я все беру на себя, и никаких скорых помощей. Мне всего 76 лет». Он схватился за сердце и сел. «Тебе нельзя волноваться», — сказала Лёлишна. «Я устала. А устала я от того, что много переживала. Мы были в цирке на репетиции, и Виктор попал в клетку ко льву». «Когда похороны?» — прошептал дедушка. «Все кончилось хорошо, но мне до сих пор страшно». «Даже мне стало страшно. Со львами шутки плохи. Я, пожалуй, прилягу». Лёлишна помогла ему прилечь и принялась готовить обед. Работа всегда отвлекала ее от грустных мыслей. Но сейчас этого не случилось. Она все вспоминала и вспоминала лицо Виктора, когда к нему приближался Цезарь. «Хочется теперь тебе быть укротителем?» — спросила Лёлишна, когда они вышли из цирка. «Не знаю», — ответил Виктор. «А вот мне захотелось стать укротительницей», — думала она, разжигая духовку. «Захотелось, и все. Мне не забыть, как ворвался в железный коридор Эдуард Иванович. Лев мог убить его одной лапой, а убежал. Ах, если бы она была мальчишкой, она бы стала учеником Эдуарда Ивановича. Стала бы!» И Лёлишна представила, как она в ярком цирковом наряде, с бичом в руке, с пистолетами, за кожаным поясом, под звуки марша выходит на манеж. На тумбах сидят гордые львы и львицы. Она их не боится нисколечко. Они слушаются ее, как отличники учительницу. И со всех сторон раздаются голоса: «Да ведь это Лёлишна! Это у которой дедушка с больными нервами, которая квартиру не может обменять. Она! Вот это да!» И наступает главный номер, такой, которого еще не было в цирках. Лёлишна садится на самого большого льва и кричит: «Но!» Лев скачет, она держится руками за его гриву, он бежит и рычит, рычит и бежит. Останавливает его Лёлишна, и под гром аплодисментов спрыгивает на землю. Но вдруг один из львов бросается на маленькую дрессировщицу. Она стреляет из обоих пистолетов. Грохот, дым. «Лёля!» Слышит вдруг она голос дедушки. «Что там за дым? Что горит?» Дым шел из духовки. Горело мясо. Лёлишна вытащила кастрюлю, раскрыла окна и полотенцем стала выгонять дым. Такое с ней случилось впервые. И она, конечно, расстроилась. Во-первых, просто жаль мяса. Во-вторых, она вообще не любила, если что-нибудь получалось не так, как надо. Размечталась тут, мысленно ругала себя Лёлишна. Верхом на льве кататься вздумала. И еще она вспомнила, как на днях рассердилась на дедушку за сгоревшую рыбу. «Вот», — виновато произнесла внучка, когда он вышел на кухню, размечталась и прозевала. «Бывает, бывает», — улыбаясь, сказал дедушка и уточнил. «Со всеми бывает. А о чем размечталась?» «Да так», — уклончиво отозвалась внучка, — «о разных разностях». Но дедушка не уходил. Он стоял в дверях, словно пришел за чем-то, а зачем именно забыл. Лёлишна срезала с мяса горелую корку. Помявшись, дедушка спросил: «Видимо, этот случай с Виктором подействовал на тебя. Быть дрессировщиком занятия, как ты поняла, не из безопасных. Ничего в нем привлекательного, конечно, нет». «Что ты?» — вырвалась у Лёлишны. «Это так здорово!» «Но в перспективе их обязательно съедят. Укротитель ошибается один раз в жизни, ты ведь слышала? А потом, девочек-дрессировщиц не бывает». «Не было, ты хотел сказать. И не будет. Кстати, — напомнил дедушка, — мне ведь нельзя волноваться. У меня, и ты это хорошо знаешь, больные нервы». «Волнуешься ты напрасно. Ни в какие дрессировщицы никто меня не возьмет», — грустно проговорила Лёлишна. «А нервы мы тебе вылечим». «Ты должна дать мне честное слово», — раздраженно сказал дедушка, — «что ты забудешь о всяких там хищниках. Вроде львов. Я жду». «Я не могу дать такого слова», — тихо, но твердо сказала Лёлишна. «Потому что я еще ничего не знаю. Пока я еще только думаю». «Хорошо», — почти крикнул дедушка. «Поступай, как хочешь, но учти. Я не переживу, а если переживу, то с никуда негодными нервами. Налей мне валерьянки 34 капли норму и сверх нормы еще столько же. Я ложусь. Мне плохо. И дедушка лег на диван с таким видом, словно Лёлишну уже лев ел. Дедушка даже слышал, как хрустели ее косточки.